Глава 29. Обязанность встречать гостей в дверях была одной из многих причин, по которым Грей не любил проводить балы у себя. Он пожал больше рук и сказал больше вежливых слов за последний час, чем за весь прошлый год. Ему хотелось только найти Фиону и рассказать ей о разговоре с ее отцом. Он размышлял над тем, что сказал Хартли, о желании сделать то, что лучше для Фионы, и о чувстве, что он подвел ее. Казалось, что ее отец сожалеет о дистанции, которая появилась между ним и его дочерями так же сильно, как и сама Фиона. Возможно, если бы Фиона рассказала ему о шантаже, они смогли бы вместе предотвратить скандал и при этом начать наводить мосты друг к другу. Грей знал, что это сделает ее счастливой, а больше всего на свете он хотел, чтобы она была счастлива. Он также хотел, чтобы она знала, что ей не нужно выходить за него замуж, чтобы защитить свою сестру. Он бы все равно помог Фионе, как и ее отец. Она не должна принимать решение выйти замуж за Грея от полного отчаяния. У нее есть выбор. Выражаясь яснее, Грей хотел, чтобы она знала, что у нее есть выбор, и все равно решила выйти за него замуж. Он размышлял о том, как лучше всего объяснить свои чувства Фионе, когда вошла Хелена, похожая на римскую богиню, которая любезно согласилась присоединиться к смертным на их причудливой версии бала. Он хотел, чтобы она ушла. «Добрый вечер, Грей». Прекрасно понимая, что его бабушка, которая стоит слева от него, слушает каждое его слово, он вежливо склонил голову. «Леди Хелена». «Надеюсь, мое присутствие здесь не доставит никому неудовольствия». «Признаюсь, оно удивляет меня». Она опустила очи долу, и темные ресницы задрожали над щеками. «Я поняла, что должна извиниться перед вами». Он скептически поднял брови. «И вы подумали, что лучшее время и место для этого — бал, который я устраиваю в собственном доме?» Ей хватило совести напустить на себя раскаяние. «Мне было любопытно посмотреть, как вам удалось это организовать, и что вы исправили». Она с нескрываемым восхищением смотрела на преобразившийся бальный зал. «Чудесно! У этого дома больше потенциала, чем я думала!» Раньше он бы отдал все, чтобы услышать, как она произнесет эти слова. Теперь ему было наплевать, что она думает. Он не желал ей зла, но больше не стремился произвести на нее впечатление. Больше не искал ее одобрения. И он определенно не хотел, чтобы она вмешивалась в его планы. «Теперь, когда вы удовлетворили ваше любопытство, я не вижу причин, по которым вы хотели бы...» Он хотел сказать «остаться», но его бабушка мягко сжала ему руку, напомнив ему о вежливости, черт бы ее побрал. «Я не вижу причин, по которым вы не могли бы насладиться остатком вечера», — симпровизировал он. Хелена бросила ему крайне пылкий взгляд. «Я так и собираюсь поступить», сказала она прежде, чем обратиться к его бабушке, которая была вежлива, но сдержана, что, несомненно, свидетельствовало о том, что она не очень уважает эту молодую женщину. Но Хелену, казалось, не слишком смутил прохладный прием, и она прошла на середину зала, как будто этот бал был ее коронацией. По крайней мере, большинство гостей уже прибыли, и Грей мог отправиться на поиски Фионы. Он проводил бабушку к стулу под декоративной решеткой с цветами, выполненной в причудливом стиле Софи, где сидели другие матроны и наблюдали за происходящим на паркете. «Хотите чего-нибудь выпить, бабушка?» «Нет, мой дорогой мальчик, со мной все будет хорошо. Получай удовольствие от вечера». Ее глаза заблестели. «И я предлагаю начать с танца с Фионой». «Я так и собираюсь сделать». Он поцеловал ее в мягкую щеку и сразу увидел Фиону, которую сложно было не заметить в ее роскошно сине-зеленом платье, когда она разговаривала с несколькими жителями деревни по другую сторону комнаты. Он сделал ровно два шага в ее направлении, как вдруг кто-то схватил его за локоть. «Вот ты где!» Кирби вручил Грею бокал бренди, который лишь частично компенсировал то раздражение, которое Грей испытал, когда его перехватили на пути к Фионе. «Я хотел тебя кое о чем спросить». Грей потер затылок. «Давай, но поторопись, я кое-кого ищу». «Речь идет о Фионе Хартли». Тут Кирби завладел вниманием Грея полностью. «Что с ней?» «Ты не заметил, что она ведет себя странно?» Грей моргнул, глядя на друга. «Что ты имеешь в виду?» Кирби наморщил лоб, как будто в недоумении. Я говорил с ней сегодня после ужина, и она казалась нервной, как будто она что-то замышляет». «У тебя паранойя. Возможно, она волновалась из-за бала. Они с Лили и Софией неустанно работали над его подготовкой». «Может быть, дело только в этом». Кирби помахал бокалом в направлении паркета. «Ты не ее ищешь?» «Да черт возьми. А теперь она вальсирует с Картером». Грей выругался себе под нос и решил, что с таким же успехом может исполнить свой долг хозяина. «Я собираюсь пригласить на танец дочь викария. Ты тоже можешь попробовать сыграть роль джентльмена». Кирби фыркнул. «А что в этом интересного?» «Как хочешь», — сказал Грей, пожимая плечами. «Просто постарайся не нажить себе неприятностей». Решив последовать собственному совету, Грей нашел партнершу и направился на паркет. Он несколько раз поймал взгляд Фионы, когда она вращалась в танце, желая оказаться на месте того, кто держит ее за руку и касается ее талии. Теперь, когда он точно понял, что чувствует, он не мог дождаться момента, чтобы поделиться этим с ней. Но когда танец закончился, он был вынужден сопроводить дочь викария обратно к матери, и к тому времени, как он нашел Фиону, она уже танцевала с пекарем. Он начал терять надежду когда-либо потанцевать с ней. Но в конце второго танца заметил, как она, закончив беседу с его бабушкой, поспешно выходит из комнаты. Наконец, у него появился шанс наверстать упущенное вдали от толпы. И будь он проклят, если даст этой великолепной возможности пропасть в туне. Когда Фиона вошла в спальню графини, дождь стучал по окнам, а ветер гремел стеклами. Она задернула занавеси и нашла лорнет графини на туалетном столике, именно на том месте, которое ей указала пожилая дама. Она остановилась на мгновение, чтобы взглянуть на свое отражение в зеркале, и слегка удивилась, увидев, что беспокойство, которое она чувствовала внутри, не отражалось на ее лице. Она была благодарна за возможность ненадолго сбежать из бального зала, чтобы перестать притворяться, что все в порядке. Но у нее не было времени орошать платок слезами. Фионе нужно было отдать лорнет графине, а затем найти способ поговорить с Греем. В надежде избежать большого скопления людей, она спустилась по черной лестнице и вниз по коридору, ведущему в бальный зал. Большинство комнат в коридоре были закрыты, но одна дверь оказалась слегка приоткрыта, и когда она проходила мимо нее, то услышала, как какой-то мужчина шепотом произносит ее имя. Она почувствовала, как холодок пробежал по затылку. Ей совсем не хотелось еще раз встретиться с мистером Кирби. «Фиона!» — повторил голос. «Это я, Грей!» Он выглянул из дверного проема и бросил ей улыбку, от которой у нее ослабли колени. Как она вообще собиралась набраться сил, чтобы сказать ему, что не может выйти за него замуж? «Грей, что вы там делаете?» Он быстро повернул голову, убедившись, что в коридоре никого нет. «Жду вас». Она помахала лорнетом. «Я должна отдать это вашей бабушке». «Я позабочусь об этом». Он выскочил за дверь и забрал у нее лорнет. «Вы подождете меня в комнате. Я вернусь через 2 минуты». «Однажды вы уже дали мне такое обещание», — поддразнила она. «Похоже, я тогда провела полночи в вашем саду. Одна». Он подошел ближе и скользнул рукой по ее бедру, заставив все внутри ее затрепетать. «На этот раз я не подведу вас». «Я подожду». Ей действительно нужно было поговорить с ним. «Но, пожалуйста, поторопитесь». «Заприте дверь и не открывайте, пока я не постучу», — сказал он и направился в бальный зал. Фиона зашла в маленькую комнату без окон и заперла дверь. Одинокая свеча мерцала на маленьком столике, и она взяла ее в руки, чтобы осмотреться. Комната едва ли была больше кладовки, и она сомневалась, что сможет сделать хотя бы 4 шага вдоль нее. На полках, которые занимали целую стену, стояли корзины с пожелтевшим постельным бельем, пыльным фарфором и битой стеклянной посудой. Деревянный стол в центре комнаты был выше обычного, как будто он использовался для глажки скатертей и тому подобного. В углу стоял грубо сколоченный стул, но Фиона была слишком взволнована, чтобы сидеть. Вместо этого она аккуратно поставила свечу обратно на стол и начала расхаживать по комнате, насколько это было возможно в такой тесноте. Вскоре раздался стук в дверь. «Это Грей», — «Слава богу!» Она открыла дверь, и он влетел внутрь, причем его широкие плечи и высокий корпус мгновенно заполнили комнату. Он запер дверь, повернулся к ней и прижал к себе. Как будто он не мог дождаться, чтобы обнять ее, как будто он скучал по ней. У нее перехватило дыхание, потому что она тоже скучала по нему. И потому что теперь, когда он был здесь, она не хотела прощаться. Он взял ее лицо в свои руки и поцеловал нетерпеливо, голодно и горячо. Его бедра прижались к ее бедрам, а спиной она ударилась о стол, чуть не опрокинув свечу. Он поймал свечу одной рукой и быстро поставил на высокую полку. И оттуда она разлила по комнате мягкий теплый свет. «Боже, Фиона, кажется, я ждал целую вечность, чтобы прикоснуться к вам, чтобы почувствовать ваш вкус». «Я тоже очень хотела вас увидеть». Она сделала паузу, чтобы проглотить болезненный ком в горле. «Слушайте», — сказал он серьезно, — «я не приглашал Хелену, и я не хочу, чтобы она была здесь. Если бы я мог прогнать ее, не устраивая скандала, я бы это сделал». Его слова принесли Фионе огромное облегчение. Даже если у них с Греем и нет будущего, ей нужно было верить, что то, что они пережили вместе в эти несколько дней, было реальностью. «Мне приятно, что вы говорите об этом, но на самом деле это совсем не важно». «Вы правы», — сказал он спокойно. Ее сердце сжалось в груди, когда он снова прижал ее к столу, приподняв на несколько сантиметров так, что она смогла присесть на его край. «Неважно, кто там танцует в этом чертовом бальном зале. Да приди к нам сегодня сам принц, мне было бы наплевать. Что касается меня, сегодняшний вечер принадлежит только вам. Начинаем. Прямо сейчас». «Господи Иисусе, она должна покончить с этим, прежде чем его поцелуи сделают ее совершенно неспособной мыслить разумно, прежде чем она потеряет решимость сказать ему то, что должна». Но его губы были на ее губах, а его руки были повсюду, гладили ей шею, обнимали грудь, ласкали между ног. Да, она определенно должна положить этому конец. Вместо этого она пропускала его волосы сквозь пальцы, обнимая его ногами и сполна отдаваясь поцелуям. Насколько неправильно будет отдаться порыву и наслаждаться последним вечером с ним. Возможно, это было продиктовано алчностью, но она хотела получить еще одно драгоценное воспоминание, чтобы сохранить его глубоко внутри. Еще один шанс почувствовать себя обожаемой, дорогой и любимой. «Вы так красивы!» Он провел губами по ее шее, целуя каждый сантиметр ее обнаженной кожи. «На протяжении всего ужина, когда я смотрел на вас через стол, я представлял, как снимаю с вас это платье. И делаю вас моей». «Боже правый, мы и так рискуем», — сказала она, задыхаясь. «Я не могу снять платье». «Справедливо. Но мы обойдем это препятствие, временное препятствие», — прорычал Грей. У Фионы перехватило дыхание, когда он нагнулся и поднял подол ее платья и нижней рубашки, обнажив ей ноги вплоть до бедер. Он обернул руку вокруг ее талии и без особых усилий снял ее со стола, поднял платье до талии и снова аккуратно опустил. Только на этот раз она голой кожей села на гладкую древесину стола. У него в глазах зажегся озорной блеск, и он встал перед ней на колени, заставляя ее сердце трепетать. «С того самого утра в домике я хотел повторить это». Он раздвинул ей бедра и попробовал ее на вкус, сначала осторожно. Но вскоре его язык стал смелее, а губы настойчивее. Она выгнула спину, наклоняясь к нему, и он одобрительно застонал, послав этим восхитительные вибрации через все ее тело. Внезапно лиф платья стал ей тесен, а ноги ослабли. Как будто зная это, он перекинул ее ноги себе через плечи и обхватил ее за бедра, чтобы она не упала. Мужчина, которого она любила, встал перед ней на колени и полностью и самоотверженно отдался этой задаче доставить ей наслаждение. Он говорил, что не может любить ее, но это... Ну, если это была и не любовь, то отличная ее имитация. Каждым нескромным движением языка и каждой чувственной лаской он подводил ее все ближе к кульминации. Она откинула голову назад и отдалась чистому мощному удовольствию, которое таилось внутри ее, закричав, когда пришла разрядка. По ее телу все еще бежали мягкие маленькие волны удовольствия, когда Грей встал, серьезно посмотрел на нее и торжественно произнес: «Клянусь вам, я никогда, никогда не устану делать это». Его признание заставило ее улыбнуться, хотя и разбило ей сердце. Когда она вновь обрела уверенность, что ноги ей не откажут, она соскользнула со стола и прижалась к его телу. «Есть кое-что, что я должна вам сказать, Грей». Он обхватил ее голову руками и прижал палец к ее нижней губе. «Могу и я сказать вам кое-что сначала. Пожалуйста». Его напряженный взгляд и скованность в голосе не позволили отказать ему. «Конечно». «Сегодня вечером я кое-что понял. Хотя наша помолвка и начиналась как деловое соглашение, но в какой-то момент между тем, как вы поцеловали меня, и тем, как сделали тот рисунок крепости, она стала чем-то намного, намного большим». «Боже правый, это были те слова, которые она так хотела услышать, но они были сказаны в неподходящий момент. Для них с Греем было слишком поздно». «Вы тоже мне не безразличны», — начала она. «И когда я писала то письмо с предложением, я и подумать не могла, что все получится именно так». «Я тоже». Грей поднял ее и покружил в центре крошечной кладовки, как будто едва мог сдержать свою радость. «Я люблю вас, Фиона Хартли. Я не думал, что способен на это, но последние две недели изменили меня. Вы изменили меня». У нее в глазах защипало от слез. «Правда?» — он кивнул. «Я пребывал в оцепенении последние 20 лет. Жил, не живя по-настоящему, если вы меня понимаете. Теперь я начал видеть вещи такими, какими их видите вы, полными возможностей и надежды». «Это самое прекрасное, что мне когда-либо говорили». Фиона проглотила огромный комок в горле. «Я едва мог дождаться минуты, когда смогу сделать это признание», — сказал он, гладя ее по щеке. «А теперь вы можете рассказать мне, что вас беспокоит. Вы сказали, что хотите поговорить». «Да», — сказала она, но она не могла разорвать их помолвку через несколько минут после того, как он обнажил перед ней душу. К тому же она хотела провести эту ночь с ним, как бы эгоистично это ни было с ее стороны. Ей хотелось попробовать на вкус ту жизнь, которая могла бы быть у них, если бы судьба была добрее к ним обоим. «Но это может подождать». Она расстегнула его жилет и брюки, не имея ни малейшего представления о том, что нужно делать. Но раз ей не хватало опыта, ей просто нужно было компенсировать это решительностью. Позволяя инстинкту стать ее проводником, она оттолкнула Грея назад, так что он сел на край стола. С нехарактерной для нее смелостью она взяла его пенис в руку и начала гладить его, радуясь его ответным стонам. Но когда она собиралась встать на колени, он остановил ее. «Подождите, вы испортите платье». Он взял за спинку деревянный стул и поставил его позади нее. Стоило ей поставить стул между его расставленных ног и сесть на него, как она обнаружила, что оказалась на идеальной высоте для того, что планировала сделать. Она смело провела губами вверх и вниз по его пенису. Похоже, ему понравилось, и она попыталась обвести кончиком языка вокруг его вершины. Когда он выругался себе под нос, она взяла его в рот целиком и начала сосать. «Боже, Фиона!» Он схватился за край стола пальцами с побелевшими костяшками. «Ты погубишь меня!» Расценив это как поощрение, она начала следовать его указаниям. Каждый стон, вздох и движение мышц помогали ей понять, что ему нравится. Узнав, что может доставить ему такое удовольствие, она пришла в восторг. Эта ночь была еще одной нитью в том гобелене близости, который они соткали, еще одной стеной, которую она сломала, еще одним воспоминанием. «Фиона», — сказал он хрипло, — «пожалуйста, остановись». Она остановилась, на мгновение задавшись вопросом, не сделала ли она что-то не так, но он быстро поднял ее на ноги и поцеловал почти благоговейно. «Ты нужна мне», — сказал он. «Сейчас». Она провела пальцами по завиткам у него на затылке. «Я твоя», — сказала она просто. И это было правдой. Даже если она и не могла выйти за него замуж, она всегда будет принадлежать ему. Ее сердце всегда будет у него в руках. «Ты потрясающая!» Он соприкоснулся с ней лбом. «И я самый счастливый человек в мире!» Фиона отказывалась плакать. Это все испортит. И она не позволит их последнему совместному вечеру превратиться в сентиментальную сцену. Поэтому она поцеловала его. Он подтолкнул ее к столу и перевернул так, что его грудь оказалась прижата к ее спине. Она положила ладони на стол и посмотрела на него через плечо. Он снова поднял ей юбки, но на этот раз разложил ткань на столе перед ней. Она чувствовала себя крайне беспомощной, но удовлетворенный шепот Грея смягчал ее смущение. Когда он начал ласкать внутреннюю сторону ее бедер, чуть выше края чулок, ее соски приняли форму тугих маленьких бутонов. Когда он горячими поцелуями провел дорожку вниз по ее шее, она почувствовала, как бьется желание у нее в животе. А когда он коснулся складок у входа в ее лоно и ввел палец внутрь, она застонала от удовольствия. Сладкая, настойчивая пульсация зародилась где-то в сердцевине ее тела и разошлась волнами. «Грей, я хочу тебя!» Он поцеловал ее за ухом и прикусил его мочку. Провел руками по ее бедрам и аккуратно приподнял их так, чтобы она стояла на пальчиках. Расположился у входа в ее лоно и начал совершать медленные толчки. «О, Боже!» Он проникал все глубже и глубже, наполняя ее и двигаясь в ритме, который заставлял ее голову кружиться от желания. «Тебе хорошо?» — спросил он. «Да», — сказала она, задыхаясь. «Так хорошо». Голова у нее приятно кружилась, и она сосредоточилась только на своей связи с Греем. Она двигалась вместе с ним в его ритме, отвечая на каждый его толчок. Она слушала его дыхание и низкие стоны, вырывавшиеся из его горла. Она наслаждалась тем, что в этот момент он принадлежит ей. Полностью, безраздельно, только ей. «Сделай это для меня, Фиона». «Снова?» Она не думала, что это возможно, но она действительно почувствовала приятное покалывание внутри, и пульсация манила ее как подарок, умоляющий сорвать обертку. Он протянул руку, мгновенно отыскав точку, в которой концентрировалось ее желание. «Я верю в тебя, Сирена. Просто отдайся порочным мыслям». Это было несложно. На самом деле с мисс Хейвенкл случился бы удар, если бы у нее было хоть малейшее подозрение насчет того, о чем сейчас думала Фиона. Она думала о жестких руках Грея, блуждающих по ее обнаженной коже. Она думала о его языке, который ласкал и сосал ее до тех пор, пока она не закричала от блаженства. Она думала о его нескромных пальцах и о том удовольствии, которое он мог доставить ей просто... Ох! Ее оргазм расцвел, как идеальный, медленный, нежный и теплый рассвет. Восхитительные ощущения эхом откликнулись внутри ее, притягивая Грея ближе, глубже. Лучи удовольствия пронзили ее тело и разлились по рукам и ногам. Он кончил одновременно с ней. Он застонал, и она почувствовала его оргазм внутри себя, мощное сочетание чистой энергии и знойной жары. Все это время он прижимал ее к себе и шептал ее имя. Когда все закончилось, он наклонился вперед, опираясь на нее. Она наслаждалась приятным ощущением его тяжелого тела и тем, как он уткнулся ей в затылок, как щенок, жаждущий любви. «Ты в порядке?» — спросил он с нежностью, от которой у нее защипало в глазах. «Да, но есть...» «Подожди, давай я найду что-нибудь, чтобы вытереть тебя». Он ненадолго оставил ее и вернулся с мягкой льняной салфеткой, которую нежно прижал между ее ног, вытирая свое семя. «Так-то лучше». Он аккуратно опустил вниз ее юбки, а затем взял с полки еще одну салфетку, чтобы вытереться самому. Когда он заправлял рубашку обратно в брюки и застегивал пуговицы, он улыбался ей так, как будто она подарила ему весь мир. «Это было потрясающе». Он подошел ближе и обхватил ее голову руками. «Ты потрясающая. и я не могу дождаться момента, когда мы объявим о нашей помолвке сегодня вечером». «О, нет!» Она чувствовала, как слезы подступают к глазам, а в горле встает ком. «Кстати, об этом...» Бум! Заглушительным ударом последовал звон разбитого стекла. Кто-то закричал, и все это послышалось со стороны бального зала. Грей вытянул голову. «Какого черта?» Он схватился за дверную ручку. «Я должен идти. Побудь здесь, по крайней мере, некоторое время. Не возвращайся в зал, пока я не буду уверен, что там безопасно. И я приду за тобой, как только смогу». Он прижал губы к ее губам в коротком, но ласковом поцелуе, прежде чем отпустить ее. «Я люблю тебя, Грей». Слова сами вырвались из ее уст, и хотя они были правдой, ей не следовало их говорить, потому что они не могли быть вместе после сегодняшнего вечера. Она не могла позволить ему потерять все, что ему принадлежало, или стать причиной того, что имя его семьи изваляют в грязи. «Я тоже тебя люблю». Он бросил ей такой теплый, искренний и счастливый взгляд, что у нее чуть сердце не разорвалось, и выбежал в коридор. Она едва сдерживала слезы, пока за ним не захлопнулась дверь.